Не раз бывал он в лесу, ходил вокруг замка ведьмы, но близко не подходил. И вот однажды увидел он во сне, будто нашел он красивый алый цветок, а в середине цветка большая жемчужина. И снится ему, что сорвал он цветок и пришел с ним в замок. И все, к чему он прикасался цветком, освобождалось от колдовства. И видел он во сне свою Юринде, живую и невредимую. На утро чуть рассвело, отправился Юрингель искать волшебный цветок. 9 долгих дней ходил он по горам и долинам, не жалея сил, не зная отдыха. И вот ранним утром, не во сне, а наяву, увидел он заветный алый цветок. В середине цветка мерцала большая капля росы, похожая на прекрасную жемчужину. С цветком в руках бросился Юрингель к замку. Приблизился он к жилищу ведьмы на 100 шагов и сделал еще шаг, еще. И, о чудо, ничего с ним не случилось. Кинулся он к воротам замка и прикоснулся к ним цветком. Ага, цветок-то и правда волшебный. Ну, держись, старая сова, ты у меня попляшешь. Прошел он через двор, открыл входные двери, и тут из глубины замка донеслось до него щебетание птиц, целый хор птичьих голосов. Пошел он на голоса, двери сами перед ним открываются, и вот вошел он в огромный зал со сводчатым потолком. И там в 7000 клеток сидели разноцветные птички. Среди клеток расхаживала ведьма и кормила маленьких пленниц. Увидев юношу с алым цветком в руках, ведьма вскрикнула и кинулась к нему, как дикая кошка. «Стой! Стой, негодяй, ты умрешь! Она подскочила и уже потянула к нему свои крючковатые пальцы, но волшебная сила цветка словно пригвоздила ее к полу. Она извивалась и шипела всего в 2 шагах от юноши, но достаточно. Дать его не могла. Прочь! Прочь отсюда! Убирайся, пока целы! Это мое! Это все мое! Ведьма продолжала вопить и ругаться, но юноша знал, что чары ее бессильны. И тут одна из птиц засвистела так громко, что юноша обернулся. Вот ты где! Он увидел, как ведьма схватила одну из клеток и бросилась к двери. Стой! Стой! В тот же миг он нагнал ведьму и коснулся ее цветком. И она застыла, как изваяние. И тогда он коснулся волшебным цветком клетки с соловьем. Клетка исчезла, а перед ним стояла его невеста. прекрасная, как прежде. Йорингель, милый мой, наконец-то! Я не верю своему счастью. Не бойся, Йоринда. Все позади. Кончились наши беды. Они обошли весь зал и вернули всем пленницам человеческий облик. И птички снова стали юными девушками. А Йоринда и Йорингель вернулись домой и сыграли свадьбу. И жили они вместе долго и счастливо.